Матерюца, это круто, ты матерюца, ебаная сука. Чё, бля, зачастую тут речи, да? Сконозоя, блядь, психолог, бля. Каждый русский человек должен материться много. Это, бля, естественная речь. Все культуры уроды, я отдал свой веру в рот, чтобы они все сдохли. Матерюсь через каждое слово, нахуй пускать сопли. Ой, бля. Сука, нахуй, бля.